Глава вторая. Обещание, данное пастушку дозорному, Мартин исполнил и первым делом отправился в офис шерифа. Странное ощущение владело им, когда он шел по улицам городка. Вокруг были овеществленные фантазии, ожившие декорации, торжествующая бутафория. Все абсолютно реальное. И мамаши, выгуливающие младенцев в скверах вдоль главной улицы, и деревянные тротуары в переулках, центральная улица уже была одета в асфальт, и прогорцевавшие по асфальту всадники с винтовками за плечами. Сотню с лишним лет Голливуд творил мифы, и вот мифы принялись творить историю. За стеклянной витриной аптеки вихрастые пацаны терпеливо ждали, пока им наложат мороженого в вафельный рожок. Пароход у пристани выпустил клуб пара и протяжно загудел. Из бара «Свобода» вывалился совершенно пьяный мужик ковбойского вида, похлопал по кобуре, проверяя, на месте ли пистолет, и взгромоздился на покорную меланхоличную лошадь. Недоставало лишь музыки Эннио Морриконе и человека без имени, мусолящего в зубах сигару. Потом Мартин подумал, что окружающий его мирок даже для Голливуда слишком нарочитый. Сюда лучше вписался бы Андрей Миронов в роли старины Фёста с проектором и коробкой пленки, прибывшей врачевать ковбойские души. Впрочем, перестрелок и прочих безобразий не наблюдалось. С Мартином периодически здоровались, он вежливо раскланивался, уже понимая, что въевшиеся в память киношные штампы ожили, и сейчас он невольно копирует то Андрея Миронова, то Клинта Иствуда. Шериф ждал его на крыльце небольшого двухэтажного домика, невольно напомнив этим ключника. Кряжистый мужик, руки на поясе, длинноствольный хромированный револьвер на показ. Шерифская звезда блещет на груди. Мартин остановился перед ним, пожалел об отсутствии губной гармошки и начал немузыкально насвистывать мелодию Морриконе. Шериф сплюнул в пыль и пробормотал: «Остряк! С земли?» Мартин кивнул. Набычившись, будто все вновь прибывшие вызывали у него серьезные подозрения в благонамеренности, шериф оглядел Мартина и спросил: «Журналист? Детектив?» «Детектив», — признался Мартин. Шериф неспешно сошел с крыльца. От него сильно пахло жареным луком и, едва уловимо, дорогим одеколоном. «Прерия-2 является суверенной территорией. Но ты можешь ориентироваться на американские законы и сильно не ошибешься». Мартин кивнул. «Тебе сейчас кажется, мать твою, — продолжал шериф, — что ты оказался в первосортном вестерне. Но ты гони эту мысль прочь, мать твою, потому что пуля, которую ты можешь схлопотать, окажется самой, что ни на есть настоящей, а не целлулоидной». «Народу и впрямь это нравится?» — спросил Мартин, неопределенно мотнув головой. Шериф осклабился. «А ты что думаешь, мы к твоему приходу так нарядились? Кого ты здесь ищешь, и как тебя звать, мать твою?» «Меня зовут Мартин. Мать мою зовут Антонина Петровна. Я никого не ищу, точнее, не знаю, кого именно ищу. Мой клиент погиб на библиотеке, успев произнести лишь название вашей планеты. Я надеюсь найти какой-то след, но какой — не знаю». В глазах шерифа появилось любопытство. Как бы там ни было, но люди, живущие в голливудском фильме, начинают уважать законы жанра. Таинственная история с погибшим клиентом сработала как нельзя лучше. «Зайди», — буркнул шериф. За бревенчатыми стенами скрывался вполне цивилизованный офис. Электрический свет, компьютер, принтер и копер, солидная радиостанция и внушительная кофеварка. Шериф первым делом щелкнул клавишей кофеварки, после чего плюхнулся в кресло и уставился на Мартина. «Будете?» Мартин достал из кармашка рюкзака две сигары в алюминиевых гильзах. «Не откажусь!» — с удовольствием, раскупоривая сигару, сказал шериф. Мы тут табачок растим, вот только вкус пока не тот, не тот». Он поводил сигарой под носом, глубоко втянул воздух, крякнул. Закуривать сигару не стал, положил на стол и прихлопнул сверху ладонью, будто отстраняясь от подарка. Спросил: «Так что все-таки ты ищешь? И каких проблем мне от тебя ждать?» «Я не знаю», — Мартин пожал плечами. «Девочка умирала, она не могла даже говорить, успела лишь показать жестами «Прерия-2». Наверное, это было для нее очень важно». «Посещала она нашу планету раньше?» «Насколько я знаю, нет». Шериф развел руками. «Ну, показывай фотографию, раз такой умный». Мартин достал закатанную в пластик фотографию, протянул шерифу. Тот уставился на портрет Ирочки, и лицо его начало медленно багроветь. «Издеваешься?» — спросил он наконец. «Вы ее знаете?» Шериф открыл пухлый ежедневник в кожаной обложке, прочитал: «Пятница, 12 октября, 14:30. Ирина Полушкина, Россия». «Да она вот тут сидела, на вашем месте. Воспитанная девчонка первым делом пришла ко мне, как положено». «Вот как!» Мартин и впрямь растерялся. «Я не знал». Он вдруг понял, что даже не уточнил на библиотеке, когда именно прибыла Ирина. В пятницу? А не в субботу ли? «Представилась, расспрашивала меня о планете. Вежливая, хорошая девочка». Шериф, похоже, поверил Мартину. «Так она сразу же ушла. Мне показалось, что девчонка хочет остаться у нас надолго». Мартин развел руками, спросил: «А что именно ее интересовало?» «Индейцы», — фыркнул шериф, — «развалины». «Какие еще развалины?» — насторожился Мартин. «Месяца три назад в предгорьях, недалеко от Серебряного рудника, следопыты нашли какие-то руины. Не то у индейцев был там город, не то...» Шериф не закончил, видимо, решив не произносить банальности о древних. «Ничего интересного, поверьте. Мы сообщили на землю, прибыли трое ученых. До сих пор там роются, но морды уже кислые. Все очень старое, разрушенное, каменные стены, редко-редко какие-то черепки. Мне показалось, что девочка туда собралась. А она, значит, ушла». Шериф задумался. «С кем-нибудь она общалась?» — спросил Мартин. «У нас тут не деревня, а большой город», — строго сказал шериф. 20 тысяч душ, и каждый день еще с дюжину прибывает». Он не стал делить население на людей и чужих, это Мартину понравилось. Впрочем, шериф тут же добавил, смазывая все впечатление: «Кроме того, индейцев несколько сотен болтается. Разве за всеми уследишь?» «Понял», — пробормотал Мартин. «Что ж, это тупик. Но если вы не против, я постараюсь узнать, с кем Ирина контактировала». «Никаких возражений», — буркнул шериф. «Не знаю, что это тебе даст, раз девушка уже мертва, но успехов». Он поднялся, протянул руку, давая понять, что разговор окончен. Мартин не спорил, ему сейчас требовалось спокойно посидеть и все осмыслить. Уже в дверях шериф окликнул его. «Эй, Мартин из России, меня зовут Глен». Мартин кивнул, улыбнулся и вышел. Теперь, когда предсмертные слова Ирины обрели внятное объяснение, ничто не удерживало Мартина на «Прерии-2». Стало ясно, что вначале Полушкина отправилась на «Прерию», собиралась раскрыть тайны древних руин. Но, поговорив с шерифом, девочка трезво оценила свои шансы, вместо выковыривания из земли черепков решила открыть тайну библиотеки и отправилась обратно к станции. Логично? Вполне. Можно было последовать ее примеру. Можно было переночевать в местной гостинице и отправиться домой на следующий день. Сколько ни тяни, а сообщить Эрнесту Полушкину печальную весть придется. Но что-то мешало Мартину поступить самым естественным образом. Вначале он отправился в Первый национальный банк «Прерии-2». Под бдительными взглядами пары охранников Мартин пообщался с клерком. Выяснил, что земные деньги здесь совершенно не в ходу. Годятся лишь кредитные обязательства постоянного представительства Прерии-2 в Нью-Йорке. Этакий эвфемизм для обозначения посольства. Разумеется, кредитных обязательств у Мартина не было, и он, последовав совету клерка, отправился в городской супермаркет. Там, в финансовом отделе, он выстоял небольшую очередь. Мрачноватого вида старатели пришли с тугими, увесистыми кожаными мешочками. Крепкая, уверенная женщина притащила два ящика каких-то плодов и сушеные травы. Интеллигентный юноша, оказавшийся скотоводом, долго припирался по поводу цены на говядину. Когда подошел черед Мартина, он выложил на стол часть табака и пряностей, сладости и аспирин, презервативы и лампочки для фонарика, игральные карты и свежие номера дайджеста. Предложенная цена Мартина вполне устроила. Он мог безбедно провести на Прерии-2 пару недель. Наверное, побродив по лавкам помельче, он продал бы припасы с большей выгодой, но необходимости в этом не было. Если бы кто-то спросил сейчас Мартина, зачем он готовится к длительному пребыванию на Прерии-2, то внятного ответа бы не добился. Мартин покаялся бы в пристрастии к комфортной жизни, невозможной без набитого кошелька, рассказал бы о деловой этике частного детектива, требующей проверить все контакты Ирины Полушкиной в Нью-Хоупе, признался бы в интересе к жизни самой крупной человеческой колонии, которую за 1-2 дня никак не изучишь. Но настоящая причина была куда прозаичнее. Ирина Полушкина никак не шла у Мартина из головы. Он вспоминал девочку и возвращаясь с библиотеки, и угощая дядю пельменями, и распивая с братом виски, и отправившись на Прерию-2. Первый и последний раз такое было с Мартином в юности, когда, будучи очень хладнокровным и глубоко разочарованным в жизни молодым человеком, как и положено в 19 лет, он вдруг влюбился. И как влюбился! Со страданиями, слезами в подушку, ночными блужданиями вокруг дома мирно посапывающей девицы, нудными многочасовыми разговорами по телефону и сладостными мечтами о самоубийстве. Вот тогда-то он и понял, с диким удивлением и растерянностью, что думает о предмете своей любви непрерывно, отсиживая задницу на скучных лекциях, попивая с друзьями пиво, передвигаясь в метро и отходя ко сну. Все проходит. Мартин, как полагается, стал думать о предмете своих страданий реже и реже, завел несколько легких, ни к чему не обязывающих романов, на жизнь начал смотреть еще более скептически и подозрительно, но с любовью на всякий случай больше не шутил. Теперь Мартин старался слишком уж бурных чувств избегать. Женщин-вамп любого возраста чурался. Молоденьких девчонок, готовых влюбиться бурно и самозабвенно, опасливо сторонился. Были, конечно, у Мартина душевные привязанности, иные из которых длились годами, а иные — часами. Влекли Мартина женщины серьезные, средних лет, знающие толк в жизни и в сексе, семейной жизнью удовлетворенные, но любовника, считающие таким же непременным атрибутом семьи, как мужа, ребенка и уютную кухоньку с цветочными горшками на подоконнике. Не то чтобы Мартин решил пойти по стопам дяди и остаться холостяком, но с постоянной семьей не спешил и на роль жены своих подруг не намечал. Наоборот, стоило лишь очередной пассии начать наводить уют в его жилище, слишком уж часто жаловаться на непутевого мужа или подарить к очередному празднику красивый шелковый галстук, предмет бесспорно очень интимный, как Мартин отношения быстро и деликатно сворачивал. И уж, конечно, не собирался Мартин, по примеру многих мужчин, найти молоденькую девушку и воспитывать из нее будущую жену. Такие эксперименты оканчиваются удачно лишь для маститых писателей и прославленных дирижеров, бизнесменов крупного калибра и популярных шоуменов. Здравомыслящему мужчине 15-летняя разница в возрасте должна внушать оправданный страх и сомнения в своих силах. Но факт оставался фактом, пусть даже Мартин его не признавал. Он все время вспоминал Ирочку. вспоминал с той назойливостью, что начинало тревожить. И самым разумным способом эти воспоминания изгнать было продолжение расследования.